В машине Терри сказал Дебби, что в действительности его не приглашали остановиться у Френа. Мэри Пэт беспокоилась, что он занесет в дом какую-нибудь болезнь, вроде холеры, или заразит глистами места общего пользования. Но раз Мэри Пэт с девочками в настоящее время во Флориде, а Френ собрался лететь к ним, это не имело значения. «Вы чем-нибудь болели в Африке?» «Мы всегда кипятили воду и спали под москитными сетками», — ответил Терри, и перед его глазами мелькнуло гибкое тело Шанталь. «Так что я почти уверен, что здоров. Глисты меня тоже волновали, но я ни разу ничего похожего не обнаружил». Они сели в машину. Дебби завела мотор. Хонда Фран была взята на прокат. И тут заработало радио. Шерил Кроу запела, как встает солнце над бульваром Святой Моники. Дебби приглушила звук и спросила, слушал ли он музыку в Африке. «Да, рок конго-заирского производства», — сказал он, пока Френ не прислал диски. «Джо Кокер, Стили Дэн, Зиги Марли и Мелоди Майкерс». Она спросила, любят ли туземцы регги, и он ответил, что никогда не думал о руандийцах, как о туземцах, поскольку они носят одежду. Его экономка Шанталь носила модные юбки, яркую одежду. Потом Терри рассказал, как она потеряла руку ниже локтя во время геноцида. «Как же тогда она убирала дом и готовила одной рукой?» — удивилась Дебби. «Она вполне справлялась», — ответил Терри. Дебби поинтересовалась, привез ли он домой какие-нибудь сувениры на память. «Только один, мачете», — сказал он. Терри догадывался, что она хочет поговорить вовсе не об Африке, но, может быть, Африка поможет подойти к этому разговору. До Блумфилд-Хиллз по Вуд-Роуд-Авеню 5 миль. Терри заметил, что на этой трассе устраивались когда-то знаменитые вудвардские гонки. «Наверное, она их не застала», — заметила Дебби. Терри сказал, что раньше они жили на восточной стороне, поэтому он редко бывал в этих местах. Они с Френом вместе ходили в епископальное училище, а до того в школу при церкви «Богородица, Царица мира». Они болтали в таком духе, а потом Дебби проговорила: «В этой церкви отпевали вашу мать». «Вы были на похоронах?» «Да, а потом заходила в дом, где вы жили в детстве. Я видела вашу сестру». «Она говорила с вами?» «Она не закрывала рта, называла вас безрассудным во всех отношениях. Рассказывала, как вы любили, когда она читала вам вслух. Вы предпочитали жития святых, особенно рассказы о мучениках». «Святой Агате», — сказал Терри, — «отрезали грудь, после чего бросили ее на раскаленные угли». «Какая неприятность!» — пробормотала Дебби, и он догадался, о чем она подумала. «Зато она стала мученицей, но чаще христианок отдавали на съедение львам». «А многие из моих друзей, язычники, — отозвалась Дебби, — поклоняются идолам. Вы смотрели «Жизнь Брайана»?» «Да, Монти Питон, благословенные сыровары. Что они пели в конце, когда их распинали?» «Не помню, но это было здорово». Они проехали ярко освещенные ряды подержанных машин. «Вы были алтарным мальчиком?» «И каждый день вставал в 6 часов, чтобы идти на мессу. Ваша сестра считает, что вы стали священником из-за этого». «Правда, в 8 лет я заглядывался на задницу Кэрри Беднарк». Дебби немного помолчала. «Но потом вы все равно поступили в семинарию». «Да, в Калифорнии», — ответил Терри. «Но вы не приняли рукоположение до тех пор, пока не уехали в Африку?» «Так получилось. Вы принесли обеты там». Подразумевалось бедности, послушание и целомудрие. «Это обязательно для рукоположения», — пояснил Терри, пытаясь понять, куда она клонит. «Наверное», — проговорила Дебби, — «когда вы жили в африканской деревне, вам не трудно было соблюдать их?» «Почему вы так думаете?» — поинтересовался он. «Ну, это бедная страна третьего мира, и никого, перед кем надо отчитываться». Это объясняло легкость соблюдения только 2 первых обетов. Приготовившись услышать, как она справится с обетом целомудрия, Терри спросил: «И что же?» Но Дебби, удивив его, уклонилась от темы и спросила: «И теперь вам надо раздобыть денег для вашей миссии?» «Я затем и вернулся. Священник, чье место я занял, отец Торетти. Да, ваш дядя, Френ мне говорил. Он возвращался домой и объезжал приходы в Детройте и собирал деньги, читая проповеди во время воскресных служб. Я, пожалуй, с этим не справлюсь. Проповедник я неважный. Когда я читал проповеди, меня переводили, и на Кинья-Руанда это всегда звучало лучше. У меня много фотографий детей, большинство из них сироты, и эти фотографии раздирают сердце. Но я толком не знаю, что с ними делать. Помню, в школе у нас в классе стояла банка с надписью «Для детей-язычников», и мы бросали туда мелочь, оставшуюся от денег на завтраки. Наверное, за неделю набиралось долларов 10. Если бы... Сколько вы выручили за контрабанду сигарет? Она все же спросила, добралась до того, ради чего завела разговор об Африке. Подкралась к нему украдкой. «Могу вам рассказать», — ответил Терри. «Деньги, которые мы сделали на сигаретах, не были сигаретными деньгами. Мы 6-7 часов ехали на грузовике до Кентукки и возвращались с 10 000 упаковок. За упаковку выручали по 3 бакса. За одну поездку выходило 30 000. Это вам Френ рассказал? Он сказал, что вы невинная жертва». «Это так. И он объяснил все прокурору. Я только сидел за рулем. Не знаю, что участвуете в мошенничестве с налогами». «Разве вы не скрываете доходы? Не придумываете фиктивные расходы? Это тоже мошенничество». «Должна сказать, я никогда не скрывала своих доходов», — объявила Дебби. «А я никого не переезжал Бьюиком». «Ривьера!» Терри улыбнулся. «Мы словно два жулика, разговорившихся на тюремном дворе. Только я не мотал срок». Они остановились у светофора на 13-м километре дороги, и он увидел, как она, повернувшись, внимательно взглянула на него. Едва ли не впервые. «Африка разве не в счет?» «Я поехал туда добровольно». «На вас висело обвинение? И еще Френ считает, что вами руководило чувство вины. Вы не хотели, чтобы ваша матушка узнала, чем занимается ее алтарный мальчик». «Он так вам сказал». «Он сказал, что вы уехали, а братья Пиджони сели в тюрьму. Вот и все, что я знаю». «Все не совсем так. Их забрали до того, как я уехал». «Вы приняли решение в торопях?» «Я уже некоторое время подумывал, чтобы поехать туда, помочь дяде Тибору. Он был святым человеком». «Вам лучше знать, святой отец». Эта малышка Дебби, сидя в темном салоне, смотрела прямо на огни светофора и твердо знала, чего хочет. «Я встретила на похоронах одного вашего друга». Он сразу понял, о ком идет речь, и подсказал. «У него плохие зубы, и он подходит вплотную к собеседнику». «Ему и дыхание не помешало бы освежить», — заметила Дебби. «Как вы догадались?» «Вы к этому шли, вот и пришли. Вы видели Джонни Пиджони». На этот раз она, глядя на него, улыбнулась. «Он просто красавец». «Хотите вставить его в свой номер?» «Я как раз над этим думаю!» Свет переключился, и они снова двинулись вперед. Дебби перестроилась на правую полосу и сказала после паузы. «Он ждал, что вы приедете на похороны!» «Дикий тоже был там!» «Он еще не вышел из тюрьмы? Джонни сказал, что ему не так повезло!» «А еще что он говорил?» «Он упомянул, что вы должны каждому из них по 10 кусков!» «Упомянул, как бы, между прочим!» «Похоже, это крепко сидит у него в голове». «Он считает, что я их надул?» «Да, он чувствует себя несколько обделенным. Главным образом он хотел знать, сохранились ли у вас еще эти деньги». «С тех пор прошло 5 лет. И почему он спрашивал об этом вас?» «Ему взбрело в голову, что я ваша подружка». «Бросьте! Разве он не в курсе, что я священник?» «Подружка прежних лет». Сказав это, Дебби, не сводя глаз с дороги, свернула на улицу, вдоль которой тянулся ряд магазинчиков, и, остановившись около одного из них, открыла дверцу. «Мне нужно купить сигарет!» «Подождите, что еще за подружка?» «Та самая, с которой вы жили в Лос-Анджелесе, в то время как ваша мать считала, что вы учитесь в семинарии. Я вернусь сию минуту!» Он видел, как, войдя в лавку, Дебби заговорила с молодым арабом, стоявшим за прилавком. Парень засмеялся каким-то ее словам. Купив сигареты, она завоевала поклонника. Парень расскажет приятелям об этой прикольной, забавной блондиночке. Только он и знать не знает, насколько она хладнокровна. Она умеет подобраться украдкой. Сначала заставляет признаться в уже известных ей вещах, о которых рассказал ей Френ, а потом возникает и Джонни Пиджони, любитель пооткровенничать. Более того, он принял ее за девушку из Лос-Анджелеса, в чем она его, конечно же, не разубеждала. И зачем только он рассказал как-то Джонни на пути из Кентукки про эту девушку? Дебби прошла вдоль прилавка и скрылась в глубине магазина. Но вот она снова появилась. Араб, улыбаясь во весь рот, заворачивал ей покупку. Дебби что-то говорила ему, потом открыла пачку, и араб потянулся к ней зажигалкой. Затем он отдал ей сверток. Терри не видел, что именно она купила. Продавец положил покупку в бумажный пакет. Дебби учинила ему настоящий допрос в автомобиле, проявив живой интерес к его жизни, больше, чем просто любопытство. Но с какой целью? Следовало это выяснить. Когда она вышла из лавки и села в машину, Терри сказал: «Я понимаю, почему Джонни спросил про деньги». «Ясное дело», — ответила Дебби, — «как-никак, 30 000». Она завела мотор, но вместо того, чтобы тронуться, откинулась на сиденье с сигаретой. Пакет она поставила рядом. «Он думает, что я забрал их себе». «Это действительно так?» «Могу вам рассказать, как все было», — предложил Терри. «Мы возвращались с товаром, выгружали его на складе, а на другой день являлись в одну контору в деловом центре. И там эта женщина, миссис Марако, с нами рассчитывалась. Она молча отсчитывала 100-долларовые купюры, как правило, старыми банкнотами, и мы складывали деньги в спортивные сумки, которые приносили с собой». «Вы знали, кто заказывал товар?» «Я ни о чем не спрашивал. Первые две поездки прошли гладко. В последний раз поехали только мы вдвоем с Джонни. Дики приболел и остался дома. Я имею в виду в доме Джонни, в Хам-Трамке. Дики жил с Джонни, его женой Реджиной и их тремя детьми. Два пацаненка отчаянно ругались и делали, что им вздумается, а 15-летняя Мерси усиленно готовилась стать проституткой». «Только не говорите, что тут замешаны Мерси и дядя Дики», — заметила Дебби. «Увы, вот только кто из них пострадавшая сторона?» Дики утверждал, что Мерси то и дело демонстрировала ему свое юное тело. «Как-то я заехал за Джонни на машине, и тут вышла Мерси в открытом купальнике. Она наклонилась к окну с таким видом, словно собиралась спросить, не желаю ли я развлечься. Реджина хотела, чтобы Дики убрался из их дома, но Джонни об этом и слышать не желал. Он говорил, что без Дики ему не с кем будет словом перекинуться. Они смотрели по телевизору спортивные программы и энергично их обсуждали». «На поминках», — сказала Дебби, затягиваясь сигаретой, — «он пригласил меня выпить вместе с ним». «Что вы ему сказали?» «Мы встретились в кафе Кадье. Я думала собрать там полезный материал. Но нет, одно название. Что же все-таки тогда произошло?» Терри пришлось напомнить себе, что эта милая девушка не только артистка эстрады. Она побывала в тюрьме. Ну и дымит она, как паровоз. Он наполовину опустил стекла. Реджина вернулась домой с работы и застала Мерси и Дики в ванной. Терри помедлил. «Так Джонни угощал вас выпивкой в Кадье. Кстати, это известное место. Он хотел, чтобы потом мы поехали в мотель». «И что же?» «Я сказала ему, что я монахиня». Возникла пауза. Терри не знал, шутит она или нет. «Я справилась с ситуацией, Терри. Итак, Реджина застала Мерси и Дика в душе». «Они были в ванной, за запертой дверью». «Вода в душе бежала?» «Я не знаю, занимались они там чем-то или нет. Я был далеко». Реджина вызвала полицию. Они приехали как раз в тот момент, когда Дики пытался засунуть под кровать сотню сигаретных упаковок из тех, что он сбывал сам. Мы с Джонни в это время возвращались домой, и вдруг по мобильнику звонит Реджина. Говорит, в доме полиция, потому что Дики домогался собственной племянницы, и ни слова о том, что копы нашли сигареты, что ее ни с какой стороны не касалось. Мы приезжаем в Детройт, и Джонни, разумеется, направляется прямо домой. Он расстроен не меньше Реджины, потому что боится, что Дики придется выметаться. Я сказал ему, что не хочу подъезжать к дому, раз там полиция. И, высадив его возле бара Лили, поехал дальше, на склад. Выгрузил товар и отогнал грузовик на место, а потом позвонил им домой. И Реджина сказала, что Дики и Джонни отвезли в муниципальную тюрьму, и пока мы разговариваем, дом обыскивают. Тогда еще никто не мог сказать, будет ли дело слушаться в федеральном суде или суде штата. На другой день я получил миссис Марако деньги. «Вы рассказали ей, что произошло?» — перебила его Дебби. «Я посоветовал ей на какое-то время прикрыть лавочку и уехать из города». «У вас был приготовлен загранпаспорт». «Я говорил, что уже некоторое время собирался поехать в Африку, но это не значит, что я планировал бегство». Она пожала плечами, как будто эти подробности мало ее интересовали. «Значит, пиджони раскололись?» «Они сдали меня. Прокурор несколько дней уговаривал их сделать добровольное признание. Они сказали, что это я их нанял, что именно я всегда доставлял груз и получал деньги. А миссис Марака, они решили промолчать. Узнав, во что я влип, Френ поговорил с прокурором, сказал, что это должно быть ошибка, поскольку я являюсь католическим священником и занимаюсь в Руанде миссионерской деятельностью. Прошло несколько недель, я оказался в Руанде, в самый разгар геноцида. Погибли сотни тысяч людей. Собираются ли мне предъявить обвинение? Френ говорит, что мне ничего не грозит, но придется побеседовать с помощником прокурора, Джералдом Падилой. У Фрэнка Мерфи, то есть в магистратуре. Нужно достать где-то черный костюм, жесткий белый воротничок и почистить ботинки. Как же это у вас нет костюма? Перед тем, как уехать, я его отдал человеку, которому повезло меньше, чем мне. В судах всегда обращают внимание на одежду. «Терри!» — окликнула она. «Да? Это все чушь!» Он смотрел, как Дебби затягивается, и медленно выпускает струйку дыма прямо ему в лицо. Вместо того, чтобы разогнать дым рукой, Терри просто на миг прикрыл глаза. Он уже знал, что последует дальше. «Вы никакой не священник, ведь так?» Он услышал в темноте свой собственный голос. «Нет, я не священник». «Вы были им когда-нибудь?» «Нет». «А в калифорнийской семинарии или где-нибудь еще учились?» Он понял, что допрос близится к концу. «Нет». «У вас стало легче на душе, правда?» — спросила Дебби.